Глава 28. Когда мы спаслись, то узнали, что остров этот называется Мальтой. Туземцы приняли нас с необычайным гостеприимством. Они развели большой костер и позвали нас всех к нему, потому что шел дождь и было холодно. Павел набрал охапку хвороста, и когда клал его в костер, ему в руку вцепилась змея. Спасаясь от жара, она выползла из хвороста. Когда туземцы увидели эту тварь, свисавшую у него с руки, они стали говорить друг другу. По всему видно, что этот человек — убийца. Хотя он и спасся из моря, но богиня возмездия не позволяет ему остаться в живых. Но Павел стряхнул змею в огонь безо всякого вреда для себя. Они ждали, что он начнет распухать или внезапно упадет мертвым, но, не дождавшись и видя, что с ним ничего необычного не происходит, переменили свое мнение и стали говорить, что он какое-то божество. Неподалеку от этого места находилась усадьба правителя острова, которого звали Публий. Он радушно принял нас, и мы прогостили у него 3 дня. А как раз в это время отец Публия лежал в жару, страдая от дизентерии. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки, исцелил его. После этого и все остальные жители острова, которые были больны, стали приходить к Павлу и выздоравливали. В знак уважения они оказали нам много почестей и снабдили всем необходимым, когда мы отплывали. Отплыли мы через 3 месяца на Александрийском корабле, зимовавшем на острове. Корабль назывался «Диаскуры». Мы зашли в Сиракузы и пробыли там 3 дня. Затем снова вышли в море и причалили в Реги. Через день подул южный ветер, а уже на завтра мы были в Путиолах, где мы встретили братьев и по их просьбе прогостили у них неделю. Так мы добрались до Рима, и там братья, узнав о нашем прибытии, вышли нас встречать, одни к форуму Аппия, а другие к 3 тавернам. Павел, увидев их, поблагодарил Бога и воспрянул духом. Когда мы прибыли в Рим, Павлу было разрешено снять себе жилье и жить там вместе с охранявшим его воином. Через 3 дня Павел пригласил к себе первых лиц местной иудейской общины. Когда они пришли к нему, он сказал: «Братья, хотя я ничего не сделал против нашего народа и отеческих обычаев, в Иерусалиме меня схватили и передали римлянам. Те допросили меня и хотели освободить, потому что казнить меня было не за что. Так как иудеи возражали, я был вынужден потребовать суда императора, но вовсе не для того, чтобы обвинить в чем-нибудь свой народ. Вот почему я пригласил вас к себе, чтобы увидеться и поговорить с вами. Ведь я ношу эти цепи ради того, на кого уповает Израиль. Мы не получили из Иудеи никаких писем касательно тебя, и никто из братьев не появлялся оттуда, не сообщал никаких известий и ничего дурного о тебе не говорил», — ответили они. «Но мы хотели бы послушать, что ты сам думаешь, поскольку об этой секте нам известно только то, что против нее выступают повсюду». Они договорились с Павлом, и в назначенный день к нему домой пришло множество людей. С утра и до позднего вечера он говорил с ними, возвещая царство Бога и убеждая их свидетельствами из закона Моисея и пророков в верности того, что он рассказывал об Иисусе. Одних его слова убеждали, другие же не верили. И когда они, не придя к согласию, расходились, то Павел проводил их такими словами: «Хорошо, — сказал Святой Дух, — когда через пророка Исаию обратился к вашим отцам: ступай к народу этому, скажи им: ушами будете слушать и не поймете, глазами смотреть и не увидите. Заплыло жиром сердце этого народа, туги они стали на ухо и сомкнулись у них глаза. А иначе глазами увидели бы и ушами услышали бы, сердцем поняли бы. И тогда ко мне обратились бы, и я бы их исцелил. Так знайте же, это Божья весть о спасении послана к язычникам, они и услышат». Целых 2 года прожил Павел в снятом им помещении, принимая у себя всех, кто приходил к нему. Он возвещал им царство Бога и учил о Господе Иисусе Христе смело и беспрепятственно. Конец книги «Деяния святых апостолов».